Глава 10. Ходок из Китежа. Гималаи видели ламу с овсяным русским лицом. Н. Клюев. В ту ночь выпал ранний снег, высокий и пышный. Я еще не знал, чем мне грозит этот каприз погоды. В половине 11 утра меня вызвали в дирекцию цирка. Я положил перстень во внутренний карман пиджака и поспешил в кабинет Шуляты. Там уже сидели два офицера МГБ. Директор цирка предупредительно покинул помещение. Шулята тоже исчез. «Прошу следовать за мной», —